следуя за апостольским символом, когда пришлось говорить о Творце и творении, Симеон изложил своеобразную уродливую систему космографии, показывающую его знакомство с западными астрологическими бреднями. Результаты современных ему научных исследований мало до него прикасались. Существует трое небес – эмпирейское, неподвижное, самое высшее кристальное, движущееся с неизреченной скоростью, и твердь, разделяющаяся на два пояса – первый – звезд неподвижных, а второй – планет. Планетное небо разделяется на семь кругов или поясов по числу планет, известных тогда – Крон, Дей, Ар, Солнце, Афродита, Ермий, Луна. Симеон приводит баснословные расстояния от каждой планеты до другой. От Земли до Тверди – 80 тем миль, то есть 800 тысяч, а от верха Земли – до эмпирейского неба так далеко, что если ехать туда со скоростью 80 миль в час, то времени понадобилось бы 50 тысяч лет. Звезды описываются так: веществом чисты, образом круглы, количеством велики, явлением малы, качеством светлы, дольних вещей родительны, имеют влияние на перемены в воздухе. Планеты по местоположению ниже звезд. Иногда они ходят по одному пути со звездами, а иногда по противоположному. Самая малейшая звезда в 80 раз больше Земли, а следующая по величине звезда превосходит пространство Земли в 170 раз. Солнце в 166 раз больше Земли. Луна же в 30 раз меньше. Всякий час Солнце совершает 7160 миль, из которых каждая требует человеческой ходьбы 2 часа. Земля представляется круглою, черною, тяжелою, холодною. Она — центр всего мира, мрачна, и содержит в себе ад. Землетрясение происходит от терзания заключенных в ее недре духов. Симеон останавливается с вниманием над созданием и грехопадением человека, приводит разные мнения о том, сколько времени пробыл Адам в раю, и более склоняется к тем, которые полагали, что первобытная чета пробыла только 3 часа, и согрешила в 6 час дня, почему и Христос, искупляя человечество от прародительского греха, был распят в 6 час дня. Разбирая вопрос о чадородии, Симеон приходит к такому мнению, что если бы люди не согрешили, то зачинались и рождались бы обыкновенным способом, как теперь, но только с той разницей, что зачинались бы без необузданной страсти, а рождались без смрада, без болезни. Родители, прожившие в земном раю, уступали бы свое место детям, а сами были бы возносимы на небеса. И таким образом умножение человеческого рода восполняло бы число падших ангелов, так как человек для того и был создан, чтобы заместить отпавших от Бога духов. Злые ангелы, возмутившиеся против Бога, не принадлежали к одному какому-нибудь чину, который всею своей корпорацией пал и лишился блаженства. Они были увлечены сатаною из разных ангельских чинов. Сам же сатана состоял в числе самых высоких и самых близких к Богу духов небесных. В главе о воскресении мертвых автору приходят на мысль самые странные вопросы. Например, воскреснут ли мертвые с волосами и ногтями, так как у человека, который их в течение своей жизни обрезывал, могло накопиться их очень много. Этот вопрос разрешается так. Воскреснут, но настолько, насколько нужно для украшения плоти. Семени в человеке не будет, так как Христос сказал: «В воскресении не женятся, не посягают». Но вот еще вопросы. Все тело человека истлело, но все его части должны воскреснуть. Как они в то время соединятся между собою? Могут ли разновидные части соединиться, например, кость с костью, жилы с кровью и тому подобное? «Нет», — отвечает наш мудрец, — «только персть одновидных частей может соединиться. То, что было в руке, может очутиться в ноге, ибо это не изменит тождества лица человеческого. Но персть разновидных частей не может быть смешана, и то, что составляло жилы, не может образовать крови, или то, что составляло мясо, не может войти в состав крови или костей, иначе все равно. Если бы кто разрушил серебряный сосуд с золотою крышкою, потом из крышки сделал сосуд, а из сосуда крышку, разве мог бы сосуд назван быть прежним сосудом?» Конец мира возбуждает особенное внимание. И здесь появляются на сцену более всего, кстати, вековые вымыслы религиозной фантазии. «Антихрист» занимает Симеона. Автор приводит разные мнения об этом лице. Одни признавали его воплощенным дьяволом, другие — человеком, слугою дьявола, или лучше сказать, каким-то полудьяволом, потому что выдумывали рассказы о его чудном происхождении на свет, и при этом дьявол играет важную роль. Симеон думает, что Антихрист будет человек и, подобно всем людям, будет иметь у себя ангела-хранителя, но предастся злу, отступит от Бога, и ангел-хранитель покинет его. Антихрист — человек с необыкновенными умственными способностями. Он будет сведущ, как никто, но вместе с тем он чрезвычайный лицемер и свою могучую духовную силу обратит на пагубу, а не на пользу человеческого рода. Он весь зло, хотя по наружности будет казаться образцом всех добродетелей. Ему будет помогать какой-то жрец из христианского полка. Антихрист введет поклонение Богу Маозею, божество силы и успеха. У него будут лжепророки и лжеапостолы, которых он разошлет по земле привлекать к своей вере. Антихрист достигнет могущества. Он сделается царем. Столицей его будет Вавилон. Всяк, кто подчинится ему, получит знамение на челе и на руке, а у кого такого знамения не будет, тот не может ничего ни купить, ни продать. Царствуя в Вавилоне, Антихрист будет вести войны и победит трех царей – египетского, африйского и ефиопского. Аравия ему не покорится. Гог и Магог восстанут, но наш богослов – сам подлинно, кажется, не знает, что такое эти Гог и Магог.